Глава 10. «Продолжай», — толкаю его, поскольку интересно. «Говори тогда, о чем можно». «В зависимости от сектора и департамента, финансовый доход опера может очень разниться», — продолжает Кеша. «Несмотря на принадлежность, на первый взгляд, привилегированной касте, есть мнение, что у династий финансовые потоки стабильны пятилетками, если не более длительными отрезками времени, особенно в наших условиях. Но есть подразделения, в которых опера по ряду причин существуют исключительно на оклад и прочие выплаты государства». Кеша явно деликатничает, старательно подбирая слова и пытаясь не сказать лишнего. «Да я уже понял», — смеюсь. «Видимо, ориентированные на работу за рубежом, где о дополнительных доходах нет и речи. Либо что-то из реальной работы, относящейся к действительно государственной безопасности, а не к безопасности отдельных каст общества. В общем, там, где снижение качества работы будет критично для государства в целом». В данном случае речь о первом пункте. Как-то странно смотрит на меня Кеша. Раньше это вообще была отдельная структура. Со своими правилами, характерными только для нее, со своим регламентом, со своим начальником, который подчинялся президенту напрямую. А сейчас, при втором президенте, структуры объединили, и некоторые династии, которым тесно в своих ленных владениях, десантировались к нам в попытках наладить доходные части семейных бюджетов, характерные для их предыдущих мест. Вот если вкратце и вся история. Я думал, ты в курсе. От Роберта и Елены. Лена вообще об этом ни словом, ни полусловом. Легкомысленно отмахиваюсь. По-моему, она и удостоверение считает бутафорией. Нужные только для того, чтобы к вам на Харгос без очереди мимо пограничников проезжать. Вряд ли она в курсе. А с Робертом Сергеевичем на такие темы вообще не общаюсь. В свою бытность психологом у нас кое-какие серьезные моменты мимо Лены все же прошли. Не соглашается со мной Кеша. Я лично наводил справки сразу после знакомства с вами. Пардон. Удивлен. Лениво отмахиваюсь второй раз. Пока совместная жизнь ни на что такое не намекала. Что до тебя и твоего коллеги, то да. У вас именно методологическое неприятие друг друга. Я все нужного слова не мог подобрать. У нас с ним задачи разные. Простенько пожимает плечами Кеша. Вернее, мы видим каждый себе разные задачи. Я не разделяю его стремлений, которые где-то считаю не просто дилетантством и верхоглядством, а чем-то ближе к предательству. Он меня считает старым маразматиком, которого надо просто пережить. А уволить этого и взять нового ты не можешь. Предположительно завершаю мысль вслух. «Абсолютно исключено», — кивает Кеша. «У нас совсем не так комплектация происходит, чтобы один сотрудник сам себе народ выбирал». «Похоже на какую-то гидру», — говорю через минуту, — «как из мифа. Даже странно слышать, что это все реально». «Реальнее не бывает», — хмуро смотрит в сторону пруда Кеша. «Как насчет закон один для всех? Как насчет нового курса Генеральной прокуратуры и антикоррупционной службы? Устные декларации, по большей части, и освобождение хлебных мест своим людям», — легкомысленно отмахивается теперь уже Кеша. Под видом громких процессов. Ну, на 90% так. Ты забываешь, что антикоррупционной службе в системе юстиции государства всего ничего. Буквально несколько лет. А династии, даже в два поколения, это 40-50 лет в одном секторе. Плюс закрытая система для антикоррупции 7 раз из 10 по закону. Плюс, понимаешь... Если деятельность сектора либо сотрудника проходит под грифами «совершенно секретной» или «государственной важности», то твоей антикоррупции уже сама тема будет выше, чем ее приоритет в вертикали власти. Грубо говоря, антикоррупция гоняет районные администрации. Или, чтоб тебе понятнее, кошка в доме служит для того, чтобы гонять мышей. Крайний случай — крыс. Но никак не волкодава, который на подворье. И который ее одной лапой, случай что. Кеша уныло машет рукой второй раз, потом приободряется. «А с другой стороны, вот выйду сейчас на пенсию, женюсь, и горе оно все конем. Как говорится, за дело на пенсии я себе наработал». «Янь-Ань сказала, что ты на ней жениться собрался», — киваю. «Я еще удивился, ты же постарше здорово». «Справлюсь», — весело хмыкает какой-то своей мысли Кеша. «Главное, чтобы она не передумала». «Не должна. Она к тебе очень серьезно относится. Не удерживаюсь, чтоб его не успокоить». Некоторое время до описываемых событий. За считанные дни до Нового года сержант-контрактник Министерства обороны Колдыгулов лежал на козырьке какой-то горы на высоте примерно 4300 над уровнем моря и таращился в горизонт, периодически покрикивая на приданного сотрудника чуть иного ведомства. Тот норовил то поерзать, устраиваясь поудобнее, то плюнуть вниз с козырька, задумчиво наблюдая за парящим в полете вниз плевком. То отхлебнуть из пижонского термоса чай, наверняка с каким-то алкоголем. В общем, приданный комитетский дятел вел себя так, как и должен был вести себя на первом выходе штабной кабинетный дятел, при этом обладавший изрядной долей самомнения, ничем не подкрепленного в данном случае здесь и сейчас. Возможно, в своих кабинетных делах комитетчик был изящен и неповторим, как горный архар, но вот прямо тут, на выходе вместе с группой, он вел себя по-скотски. Частично из-за отсутствия опыта и подготовки. Частично просто из-за собственного козлиного характера. Вначале о предстоящем выходе сообщил отрядный особист. По секрету в штабе паре друзей. У Кэпа, командира группы, свои друзья в штабе тоже водились, которые, естественно, и в мыслях не имели соблюдать комитетскую секретность, особенно в отношениях со своим братом-армейцем. Тем более из всех подразделений только их группа эту задачу решить и могла. Ловить предстояло караван вьючных животных. Примерно до 30 голов, преимущественно лошади. Возможно, пара верблюдов, либо ишаков, но не точно. «Интересно, а как верблюды в горах пролезут?» — подумал тогда Колдыгулов. Про ишаков он вообще не был в курсе. Не имел с ними дела ранее. Также предстояло ловить сопровождение этого каравана. От 15 до 20 человек. Через границу этот караван ходил регулярно. Данные были даже в их отряде, который вообще Министерство обороны, от своей агентуры. Про караван знали многие и в комитете, и во второй смежной с комитетом службе, но только сейчас пришла команда этот караван придержать, без подробностей. На вопрос Кэпа, почему на полицейскую операцию посылают спецназ Министерства обороны, а не чекистов и не МВД, паче того, не погранвойска, которым это вообще прямая обязанность, его друг в штабе после паузы принял мысленно какое-то решение и разродился короткой лекцией. «Работать будете на высоте, если и не 4500, то в любом случае выше 4000 метров. В МВД и КНБ нет подразделений, подготовленных к работе на таких высотах. Погранвойска этот участок границы не контролирует вообще. РАИС отсутствует». «Что такое РАИС?» — нахмурился Кэп, услышав незнакомую аббревиатуру. «Рубеж основных инженерных сооружений у погранцов», — поморщился в ответ друг. «Эта ботва с докладами пограничников тянется со времен империи. Еще тогда каждый очередной командующий пограничным округом, вступив в должность, хватался за голову и писал в столицу империи о неприкрытых участках госграницы. Ну а если в империи на это плевали, то нам сегодня тем более не до того. Больно участок неудобный. Да и не враг Китай больше, лично нам, по крайней мере». Вот тут Кэп товарища понимал. Несколько миллионов жителей Родины действительно не имеют вариантов враждовать с Китаем в лоб, без иронии. «Практические навыки работы на такой высоте есть только у вас». Тут было понятно, что на самом деле имелся в виду практический опыт группы Кэпа, приобретенный по случаю, но оттого не менее ценный. «Потому приказ спустят нам. Как закончите работать, чекисты подтянутся снизу и примут дело в свои руки. Вместе с трофеями». При упоминании трофеев и чекистов Кэп заметно огорчился. Зарплаты даже в элитном спецназе Министерства обороны не дотягивали до уровня обычного банковского бухгалтера. И сдача трофеев чекистам в этой связи выглядела печальной перспективой. Помимо прочего, друг сориентировал. По словам особиста, к группе будет придан сотрудник комитета. «На всякий пожарный случай», — иронично играя бровями, сообщил товарищ. «Вот его на днях вам привезут на слаживание. Тогда тебе все официально и доведут». «Какой-то странный у нас в отряде режим секретности», — огорченно заметил Кэп. По идее, секретная же операция, нет? А чего об этом звонят все, кому не лень? Кэп после того практического опыта, который лично его группа приобрела на высотах выше 4000 метров, очень недоверчиво относился к маршрутам выдвижения, особенно к возможным на извилистом горном пути засадам и контрзасадам. А тут, когда нужная группа в стране вообще одна, а задачи знают все, кому не лень... «Да не ссы», — ободрил Кэпа товарищ из штаба. «Это все же наша территория, а не там». Товарищ, не бывавший никогда дальше поселка Первомайки, с видом бывалого группера многозначительно кивнул в сторону виднеющихся на горизонте гор, являющихся по совместительству и южной границей государства. «Тем более у вас связь, смотри, какая будет». «В общем, если что, вертокрыло спасут. Но это крайний случай. Мохнатое ухо говорит, лучше бы пешком и тихо». «Откуда у него такие данные? До того как?» Не унимался в адрес особиста недоверчивый Кэп, которому, несмотря на олимпийское спокойствие товарища из штаба, на выход предстояло идти лично, а не оперативить из штаба же. И который без энтузиазма, крайне осторожно и более чем сдержанно относился к предстоящему двукратному численному превосходству подлежащих задержанию караванщиков. «Ой, тут тебе не там», — отмахнулся товарищ, явно намекая, что на родине все совсем не так, как за границей, где Кэп с группой успел и отметиться, и нахвататься того самого опыта, который теперь оказался уникальным. «У нас тебе что, север? Какие у нас могут быть секреты? Еще и от своих». «Это-то и пугает», — буркнул Кэп в ответ. «Да не ссы. Они все с той стороны. Откуда у них тут концы?» Легкомысленно взмахнул ручкой товарищ, явно имея в виду успокоить и поддержать морально Кэпа. «Про этот караван и у нас знают, и у мохнатых ушей, и даже на базаре. Ничего там серьезного не будет». «Вот ты и сходил бы с нами. Проветрился». Окончательно насупился Кэп, которому перспектива грядущего выхода не нравилась все больше и больше. «Санчасть, что ли, завалиться, аппендицит вырезать?